Нет, это не подходит нам. Для нашей жизни надо больше выбиваться в европейские страны. Европа все-таки, она более дружная, более современная, чем Россия и Казахстан тем более. Нам нечего делать в России. Если Беларусь, Россия и Казахстан вместе будут, то, возможно, что-нибудь хорошее у нас будет. Белоруссия, у нее запасы природные очень малы. Без России тягаться с другими государствами будет слабовато. Если бы мы там участвовали равноправно, то это было бы неплохо. А если мы опять будем мальчиками для битья, то в этом нет ничего хорошего. Они большие державы. Казахстан – это крупное государство. А мы маленькая, несчастная, мелкая Беларусь. Слава богу, что едим не последний кусок хлеба. Тяжело сказать. Может, хорошо будет, цены дешевле. Какие-то льготы, только рынок расширится. А так, цены высокие, рынка нет, конкуренции. Может быть, лучше, что пошло. Если, конечно, на правах приемлемых для Беларуси. Думаю, трево. До этого 70 лет вместе были. Ну и дальше надо. Однозначно нет. Для Беларуси это только дополнительные проблемы. Какие-то иллюзорные выгоды для государства, они на мне никак не отражаются. Когда государству от меня что-то надо, там, в армии послужить, так оно ко мне обращается. Но моих интересов никто, ни президент, ни государство никогда не спрашивает, в принципе. Я думаю, что да. У нас поставлены все связи, Советского Союза еще все началось. Все-таки какие-то братские народы. Европа, она более капиталистическая. Как бы они не показывали, что они все хорошо нам предлагают, они все равно делают это все ради себя. С Россией, да. А так как Россия с Казахстаном, тут вопрос, конечно, уже спорный. С Европой нужно сотрудничать, чтобы со стороны какую-то поддержку иметь. Стоило бы попробовать. Братские страны, как говорится. Ну, чтобы только на выгодных отношениях. Думаю, да. Все-таки Россия родное государство. И не надо отдаляться. Ну, с Европой тоже надо. Может, не с одними союзами, вообще со всеми как-то пытаться. Но здесь надо очень сильно думать. Надо вникать в эту систему во все. Я думаю, если это повлияло бы на нашу там дальнейшую жизнь, то это, конечно, было бы хорошо, а если нет, то...